Говорят, нет. Через одного нет, через второго нет. Через третьего, говорит, закрыл глаза, идет, сам не знает куда. Говорит, повязка на глазах вытрвется и сам не знает, чего он хочет. Я стал молиться сам. И Бог говорит, если он так сделает, попадет в яму и не выберется из нее. И я смотрю, яма, вверху есть выход, можно выбраться, но очень трудно. По-разному отнесись к этому вопросу. Но через 2 года он умирает. Говорит, зря, наверное, его отстранили, зря его, наверное, сделали. А я сказал про все, говорю, он служителем не будет. Вы как себе говорите? Не будет он служителем. Потому что Бог конкретно сказал, не будет, не может быть. Жена звонила, говорит, я, говорит, в таком аду не жила, говорит, ну, со своим мужем неверующим, как с ним. Ну, там, может, со стороны жены было что-то, но я теперь говорю так, но жена жива, а его нету. Вот вам, пожалуйста, пророчества были. Если бы их таких не было, вполне возможно, и финала такого не было бы. Но Писание говорит, Бог, что поругаем, не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Поэтому ваше служение, это служение очень ответственное. И ошибки пророков, они очень дорого будут стоить и им самим, и всем остальным, которые в какой-то мере будут увлечены этим. Тогда вообще не надо их. Не обойдешься. Вы знаете, есть вопросы, которые у Библии нет ответа на них. Вы скажете, как у Библии нет ответа на них? Ну да. Если, допустим, воровать или не воровать, ну тут, что тут идти к пророку? Или пьянствовать или не пьянствовать. А вот когда жениться или не жениться на той и другой, поменять место жительства или нет, не найдете. Такого расписания нету. Было бы такое расписание, я бы взял бы, да, открыл бы страницу, сказал бы, о, тут написано, что ты должен жить вон там и там. Может, и проще было бы. Но такого нету. И здесь уже нужно водительство Духа Святого. Да, Слово Божие часто указывает, Словом Божьим ответы получаем. Но это место тоже надо, чтобы выбрал Дух Святой сам. Не выберешь. И то выберешь, и другое выберешь. А что мне присуще, что мне надо? И трудно и выбрать без этого водительства. Поэтому пусть Господь сегодня благословит вас, чтобы, ну, понимали вот это хорошо. Ну, и проверять, надо проверять себя. Надо проверять. Что-то заметил, все, потому что это вопросы непростые такие. Здесь не может быть. А Бог некоторое время, когда говорит человеку, ну, как будто не обращает внимания. А после проходит время и начинает действовать. Начинает действовать, и тогда бывает нелегко и непросто. Поэтому я обращаю на то самое серьезное внимание, потому что и вообще без вот такого слова Господня, живого, как мы сегодня говорим, и служения-то наши не будут полноценными. Это то, что должно быть у нас. И я сегодня не придавливаю своими словами, чтобы их не было. И я просто хочу, чтобы не было ошибок. До минимума избежать их. Поэтому я так постарался и разложить по поводу, как же все это происходит, почему так получается. Да, есть такое пророчество, когда механизм тот, как и говорение на языках. Вы знаете, на языках мы же не думаем, мы сначала говорим потом, но это очень редко. Очень, а как правило, происходит через разум. Видение, вы скажете, а как видение? А в нашем разуме есть механизм воображения. И видение Бог формирует разумом и механизм воображения нашего. Вы меня хорошо слышите? Вот все то, что Бог показывает в видении, это в разуме есть механизм воображения. И Бог берет и удил и показывает видение. Но есть такое явление в духе. Это мгновенно, как в тумане, увидел и исчезло. А видение, оно стоит очень четко. Ну, разницу вот вы видите, кто видит видение. Есть духе, промелькнуло, и все. Это тошно от Господа. Но здесь можно ошибиться, что свое воображение. А уже когда Бог дает видение, я это испытал несколько раз. Стоит видение, я напрягаю все свои усилия, чтобы его поменять, а меня тут заклинило, я вижу то, что вижу. Слышите меня хорошо? Вот оно стоит. Воображение могу поменять мгновенно. Ну что, закрою глаза, я уже не раз говорил. Я могу вообразить свой дом мгновенно. Андрюшку увидеть. Ну что еще могу увидеть? А что хочу, то и увижу. А уже когда Бог дает видение, там оно уже не подчиняется. Вот так можете проверить. Иногда. Вот что это? Воображение собственное. Или это действительно Бог дает, Бог делает. Видение я имею в виду. Они настолько четкие бывают, явные. Вы помните, что Петр вообще даже не разобрался. Он думал, что видение видит. А на самом деле он вышел из тюрьмы и шел уже по улице. А думал, что видит видение. Вот такую реальность Бог в видениях уводит. А в некоторых случаях мы просто видим видение, но и сами хорошо понимаем, что это видение. Мы тут же контролируем, что это я вижу видение. А в других случаях, когда действительно ты думаешь, что ты в самом деле находишься в той атмосфере, где-то там, что ты видишь? Что хотел бы я сегодня еще сказать, друзья мои? Одна из ошибок пророков. Не все понимают, что когда Бог исполнит Духом Святым, это совсем не значит, что Он будет говорить. Слышите меня, что я говорю? Бывают случаи, когда мы стоим на молитве, Бог исполняет нас Духом Святым, чтобы укрепить нас, но не собирался ничего говорить. А пророк начинает говорить. Это будет от него. И трудно после переубедить. Говорит, а я явно чувствовал или чувствовал присутствие Духа Святого. Что вы мне говорите? Просто обратите на это внимание. Я, может быть, не могу быть образцом, но я все-таки что-то сам пережил когда-то. Когда, помню, в том же самом Вилуче, тот брат есть, когда вышел за кафедру, Бог исполнил Духом Святым, и ничего не говорит. И после, в чем дело, Бог пояснил. Для того, чтобы я не смущался, то Бог пояснил, что они вот на тебя надеялись. Что вот приехал брат Николай и будет говорить. И потому, чтобы у меня не было смущения, Бог наполнил Духом Святым, а слова не было. И уже после, когда стали на колени, покаялись, вышел второй раз, совсем было по-другому все. Поэтому просто обратите внимание. И, наверное, хорошо делают те сосуды, которые, чтобы не было ошибки, просят у Господа знака. Господи, дай мне знак, чтобы я знала, когда ты начинаешь говорить. Потому что исполнение Духом Святым, это не всегда значит, что Бог начнет действовать. Это может быть для вас лично. Для вашего утверждения, для обновления. Мы же считаем очень часто, что если коснулся Дух Святой, все, обязательно надо пророчествовать. Это не всегда так. И я очень обращаю внимание на одну такую деталь из этого служения. Самое трудное это определить, когда от себя, от человеческого разума идет. Слышите меня хорошо? Когда человек не свободный, то в присутствии силы Божьей он проявит себя. А вот когда дерзнул от себя, и исполнится не исполнилось, и одержимости нету никакой. Вот и думай, что произошло. Так что я думаю, что ваше служение не очень-то простое. На первый взгляд кажется, ну, Бог дает, да и говорит. А с другой стороны, Бог дает, но и дьявол не спит часто. И он не спит и не дремлет, чтобы что-то кинуть. Я хотел бы, чтобы сегодня я все не скажу, но в каких-то ошибках, чтобы могли избежать. Я только не хочу вас привести в страх, чтобы вы боялись рот раскрыть. Совсем у меня этой цели не было, абсолютно. Я понимаю одно, тоже хорошо понимаю. Какие бы мы умные не были, Как бы много ни знали, но если Господь попустит, то ничего-то не спасет нас. Поняли меня, что я говорю? Не спасет. Но, тем не менее, вот в некоторых вопросах, некоторые стороны мы должны отметить для себя и помнить об этом. Ну и, конечно же, у Библии описаны все способы, которыми Господь говорит. Я помню, когда-то в свое время говорили так, если вот так Господь говорит, это Бог, а если голос услышал, то это уже не Бог. Ничего подобного. Ничего подобного. И голосом, и в видениях Господь говорит, и через мысли говорит. Но все тоже при нечистоте сердца дьявол может подделывать. Вот в чем проблема вся. Почему? Дали где-то место. Где, когда, по какой причине? Наверное, это вопрос каждого. Вопрос бодрствования каждого сосуда. Но так просто ж ничего не бывает. Ошибка, еще одна ошибка, на которую я хочу обратить внимание, это когда мы получили слово, но в некоторых случаях не получили истолкование и сами истолковали. И тогда не принимается ни то, ни другое, хотя слово было от Господа. Вот почему очень важно. Сказал Господь слово то и то. Имеешь истолкование, скажи. Не имеешь, скажи, вот то-то видела, то-то слышала. А как понимать? Ну, понимай уже ты. Или давай будем молиться, чтобы Бог сказал, что это значит. Потому что неверное истолкование, оно заставляет людей выбрасывать все. Я не раз рассказывал, была пожилая такая старушка, такая интересная, где-то 96-97 умерла, и до конца своей жизни было бодрствовать в этом вопросе. Вот интересно, обычно люди чарают, а это было вот и до. Я помню, приехал к ней помолиться, но было несколько нужд. И она такими отрывками, совершенно не связанные логически эти выражения были. Иногда бывает, знаете, что так говорит Господь, логически одно из другого вытекает, а эта фраза брошена, другая фраза совершенно ее не касается, третья фраза и четвертая фраза. Это был ответ на мои вопросы, конкретно. Она встала и начинает мне толковать. Это вот так, это вот так, не. Все было правильно, но вы мне не толкуйте, потому что вы не знаете, о чем идет. Все правильно было. Но истолковать ты не можешь. Совсем другое она мне говорила. Потому что это уже голова начала делать. Истолкование было. Но не истолкование языков, конечно. На русском языке было, но толкование смысла самого. Поэтому непростое у вас служение. И то нельзя вам, и то нельзя, и то вам нельзя. И много, и ничего нельзя. Одно можно, то быть чистым и святым, это можно. А все остальное нельзя, потому что будет ущерб, будет урон. Ну и, конечно же, друзья мои, братья и сестры, библейский порядок действий Духа Святого есть библейский. Написано, если один прочествует, то другой молчи. То что? То как надо делать? Подчиняться или не подчиняться? Конечно, о чем речь идет? О чем речь идет? Если кому и сидяш будет откровение, то первый молчи тогда. А когда бывает вот так, проповедника перебивают, или, допустим, проповедник проповедует, а она пошла по рядам пророчества. Ну что это такое? Ну что это такое? Вы меня понимаете, что я говорю? Ну тут уже и думать много не надо. Вот то я, допустим, говорю, что, может быть, не написано прямым текстом. А вот то, что написано прямым текстом, о чем же речь вести дальше? Он говорит, духи пророческие что? Послушны пророкам. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы вот обратили на это внимание, самое серьезное внимание. Потому что если не обращать внимания, можно зайти далеко. Люди впадают в одержимость, потому что они не послушали, не хотели слушать. Пусть Господь сегодня благословит всех нас. Пусть даст нам милость на сегодняшний день. Ну, и не надо бояться проверок. Я думаю, что наша молитвенная группа, она уже не боится проверок. Поняли, что это надо. Это хорошо. Я вам скажу, как мы молимся. Я это не могу навязать. Может, кто-то найдет что-то лучшее. Может, что-то более разумное найдет. Вполне возможно. Но мы пока что другого способа не нашли. Только пофамильно все, под номерами вы все знаете. Первый номер, второй, третий, десятый, и никто не знает, кто под каким номером. Вот будем молиться за первый номер. Ну и молимся, записываем на магнитофон. А после под первым номером был кредит. А теперь давай послушаем, что ты сам себе напророчествовал. И тут приходится соглашаться, что неправильно. Или принимать то, что было через себя. А вы понимаете меня? Через себя само. Но не так часто бывает, но просто-напросто все-таки оно дает результат. Это не игра. Я совсем не хочу сказать, что мы играемся с духом, играемся с дарами. Это не игра, это серьезное. Но это та проверка, где можно проверить себя. И вы помните молитвенную группу, когда мы 3 раза делали, и через часть сосудов не было ничего, я сказал, да, вы не пророки. Или вы начинаете пророчествовать, если пророки, не бойтесь. Или я просто вас исключу из списка. Когда 3 раза, и ничего не было, то что это за пророки? Тогда что время занимать? Ну, и стали... перестали бояться, ну и нормально. Я не скажу, что там какая-то ересь пошла или что-то. Это проверка самих себя, потому что мы ходим перед Господом. Конечно, мы это делаем в своем кругу, если в своем кто-то и ошибся, не страшно. Но когда где-то в широком что-то, тогда уже знаете, что это серьезные вещи очень. Это серьезные вещи. Поэтому хотелось бы, чтобы Господь благословил нас. Я бы хотел, конечно, сегодня очень много пророков, которые просто бросают, не обращают внимания, что, для чего. На них уж не хотят никому подчиняться, они никакие проверки не идут, сами по себе. Поэтому я бы лично, хотя я сам в Барановской церкви, но я там постольку, поскольку имею власть, номинальный, но вообще допустил бы тех, которые прошли проверку и нормально. А не всех подряд, которые есть. Много. Но не хотят люди признаваться. Не хотят, потому что все-таки... Но это плохо кончится в будущем. Потому что есть предупреждение Священного Писания, есть Слово Божие. И потому хотел бы, чтобы Господь благословил нас, чтобы мы сегодня вот это, что мы сегодня прослушали, могли во внимание принять. И впоследствии избежать многих ошибок. На уже то, что написано порядок. Послание Павла к Коринфянам, он написал, помните, он написал, вы разумеете, что я вам пишу. Ибо я вам пишу что? Заповеди Господни. Это не просто желательно, чтобы вы там вот так делали. Это заповеди. А для заповеди нет желательно, нежелательно. Это заповеди делать так, как написано. Пусть Господь благословит нас. Мы будем молиться еще, помолимся, может быть, какие-то откровения. Дальше, если у кого-то из братьев, брат Федор Максимович просил, у него что-то есть для пророков сказать, мы ему разрешим. Но пока что мы давайте встанем на наши ноги. Я думаю, что мы будем молиться, чтобы потом благословение Господне вызвать, чтобы Господь сегодня разрешил наши проблемы, чтобы Господь сегодня помог нам, может быть, еще за кого-то помолиться, кто нуждается в этой помощи. Ну и, наверное, здесь братья одну нужду такую заявили, которую пустили в самом начале. В Белоуши одна из сестер пропала. Ищут ее никак не могут... Белоуша, да? Никак не могут найти уже который день. Что случилось с ней, никто не знает. Поэтому давайте из этого нужды помолимся, принесем ее пред лицо Господне. Потому что для нас это неприятно. Это повод кому-то злословить. Это повод кому-то догадываться о чем-то. Поэтому давайте мы сперва за все будем благодарить Господа. Я думаю, первое, что мы будем делать, будем благодарить Господа за Голгофскую жертву. Потому что без этого ни все остальное было бы не наше. И я думаю, было бы несправедливым сначала со здоровьем благодарить, а потом за Голгофскую жертву. Сначала за то, что Бог дал нам, потом за Голгофскую жертву. Голгофская жертва должна стать всегда на первом плане. Это самое главное и важное в нашей жизни. Молимся и благодарим Господа.